ветер перемен. Где-то вдалеке взрывались острова и сталкивались между собой, образуя новые, ни на что не похожие прежде островки. И, конечно, пыль. Островная пыль, переносимая воздушными потоками по всей пустоши, иногда попадала людям в глаза и на мгновение заставляла зажмуриться. Некоторых это раздражало, и они привыкли ходить в шляпах, тем самым спасаясь от неприятностей с пылью. Многие также носили очки от пыли, которые, к тому же, зачастую оснащались дополнительными функциями. Ну вот, к примеру, очень распространенная модель – пылевики с особым преломлением света в одной из линз, что позволяет видеть движущиеся предметы намного четче, чем это делает обычный глаз. Именно такие очки, впрочем, уже порядком усовершенствованные, носил Ник, трудящийся в одной из мастерской Мерида. Он был один из десятка тысяч таких же, как он, механиков, с одним лишь отличием. Не каждый работяга мог дорасти до собственной мастерской, ведь большинство из них работали на обеспечение функциональности города под землей. Некоторые – выходцы из верхов общества, или же те, кто пытались себя к ним причислить, что чаще, небрежно называли этих людей «кротами», что, конечно, не на шутку оскорбляло Ника. Ведь когда-то и он также ходил под землей, обслуживая городские механические коммуникации. «Работа механика – самая важная из всех», частенько любил повторять он, но при этом чертовски неблагодарная. Этим утром Ник прогуливался по рынку в поисках хороших деталей для своей новой работы. Заказчиком был весьма обеспеченный человек, и Нику хотелось по максимуму произвести на него хорошее впечатление. Тем более, что оплату обещали немалую – целых 30 золотых мерин. Молодой механик бродил от шатра к шатру, рылся в грудах железок, спрашивал цену, морщился, пытался торговаться и опять уходил. Хождение по барахолкам было привычным делом для Ника. Его узнавали многие торговцы и обыватели этих мест. А таковых здесь было немало. Ник знал в лицо всех этих мелких воришек, карманников и бессовестных перекупщиков. Большинству из них не было еще и 14 лет. «Дядь Ник, посмотри, что у меня есть». Чумазый мальчик лет 10 подбежал к Нику и, перегородив ему дорогу, ехидно заулыбался. Мальчик был одет в когда-то дорогой, но теперь сильно потрепанный костюм светло-коричневого цвета, который дополнял шелковый фиолетовый шарфик, небрежно болтавшийся на загорелой шее. В руках он держал сверток из ткани и то и дело переминался с ноги на ногу, как будто очень куда-то спешил. «Чарли, что я говорил насчет краденных вещей? Меня они не интересуют». Мальчик, улыбаясь, возразил. «Неправда. А как же в прошлый раз?» Парень попытался сделать хмурое лицо, но получилось несколько виноватая гримаса. «Прошлый раз не считается. Это была действительно нужная мне вещь. Пружинный гидроцилиндр». «Да ладно тебе, дядь Ник!» Продолжал настаивать на своем Чарли. «Может, и в этот раз сгодится». И с этими словами он, подмигнув, развернул сверток. И Ник увидел небольшую латунную трубочку в очень изящном исполнении. В нижнем конце ее располагалось некое подобие датчика с делениями и стрелкой. «Что это, Чарли?» Ник не без интереса взял трубку и начал внимательно ее рассматривать. «А я почем знаю?» Мальчик пожал плечами. «Мое дело предложить. А знаешь, это, наверное, какая-то новомодная штуковина. Тот дяденька был явно из знати. Да не смотри ты на меня так!» По лицу Николаса явно читалась внутренняя борьба. Взгляд его бегал то в сторону трубки, то на мальца, то туда, то обратно. Глядя Чарли в глаза, Ник тяжело вздохнул. В конце концов, малой другой жизни-то и не видел. А вещица выглядела и впрямь любопытно. И молодому механику не терпелось узнать, что она собой представляет и как работает. Вручив мальчику 5 серебряных мерий, что равняется половине одного золотого мерина, Ник сунул трубку в глубины одного из бесчисленных карманов своего кожаного плаща и уже был готов прощаться с Чарли, как из-за угла вдруг вылетел еще один мальчик. Он споткнулся о камень и упал, распластавшись на земле. «Бен!» — воскликнул Чарли. «За тобой погоня?» И тут же начал оглядываться по сторонам. Но дожидаться ответа не пришлось. Совсем неподалеку раздался крик. «А ну, стоять!» Уже через секунду из-за угла выбежал растерянного вида молодой человек и с разбегу навалился на Бена, еще не успевшего подняться с земли. «Жалкий вор!» — кричал парень. «Отдай, что взял!» Он выхватил у мальчика украденную вещь, но отпускать того, похоже, не собирался. Напрасно Бен пытался вырваться. Парень был намного сильнее его. Прохожие заинтересовались ситуацией и стали поглядывать в их сторону. Ник внимательно присмотрелся к парню и сразу понял, что тот не местный. Что-то в его облике было совсем нетипичным для этих мест. Пришлось вмешаться. «Что он украл у вас, сэр?» Его встретил встревоженный взгляд. «Мой кошелек, сэр. Денег немного, но это все, что у меня есть. Не подскажете, где здесь найти стражников?» Механик немного замялся. Позади него прятался Чарли и украдкой выглядывал из-за спины. Бен был его другом-одногодкой, хотя и выглядел младше из-за низкого роста. Ник не первый год знал этих ребят. Обычно он старался не иметь дел с воришками, за некоторым исключением, но всегда их жалел, ведь в конце концов они были всего-навсего детьми. Это были дети потомственных пьяниц, воров и разбойников. Проще говоря, дети улицы, выходцы из самых низших слоев Мерида. «Если позвать стражников, пропали эти ребята». Николас знал, воришкам не всегда удавалось отделаться побоями. Стоило при любом мальчишке произнести слово «работный дом», как ребяческое озорство вдруг куда-то исчезало, и в глазах появлялось не что иное, как страх. Слишком знакомое для него самого отвратительное чувство. Казалось бы, что может быть хуже работного дома? Но ему было известно и это. «Сэр, не лучше ли нам поступить как джентльменам?» С достоинством начал Ник. «К чему все эти разбирательства со стражниками? Уверяю, волокита отнюдь не из приятных. Потеряете время, нервы. К тому же взгляните на них. Они ведь просто чумазые дети. Молодой человек окинул взглядом чумазых детей, одного из которых он только что поймал с поличным. Глаза Бена отражали всю скорбь мира. «Предлагаете его отпустить?» «Предлагаю справедливую альтернативу. Как вы смотрите на то, если виновник будет наказан трудом в моей мастерской? У меня как раз накопилось сполна черной работы». На этих словах глаза Бена значительно округлились. «Что же касается этого юного джентльмена», — продолжил Ник, оборачиваясь назад, — «он присмотрит за своим приятелем и составит ему компанию». «Но я же ничего не сделал», — возмутился Чарли. Механик лишь незаметно подмигнул ему, а затем повернулся к молодому человеку. «А вздумает удрать? Найти этих двоих для меня не проблема. Любой мальчик сдаст их меньше, чем за полмерина. И тогда...» Ник на мгновение окинул взглядом ребят и злорадно им улыбнулся. «Ну, что скажете?» — обратился он к своему собеседнику. «Пожалуй, вы правы, сэр. Я... слегка погорячился. Со всем вами сказанным я согласен». «Верное решение, сэр». Молодые люди обменялись рукопожатиями, после чего Ник продолжил. «Не желаете продолжить наше знакомство за бутылкой джина? Моя мастерская здесь неподалеку. Эти двое пойдут с нами». Механик слегка взъерошил мальчиком волосы. «Надо же кому-то заняться делом». «Приму за честь», — с улыбкой отвечал молодой человек. «Отлично. Рад, что вы согласились. Но мы, кажется, так друг другу и не представились. Я Николас Беллами, но к черту условности. Зови меня просто Ник». «Очень приятно, Ник. Я Мартин. Мартин Финч».